и прогулы, и опоздания, и неуспеваемость. «Это его девушка?» — интересуюсь я, бросая взгляд на сидящую у него на коленях брюнетку, которой он поглаживает бедро. «Ей бы хотелось этого», — тихо отвечает она. «Но Кай не такой. Ему нужны все девушки сразу. Хочет — позовет ее, хочет — оттолкнет. Из-за этого Эмилия и злится». «Эмилия», — произношу я, ковыряясь ложкой в тарелке с остывшим рагу. «Не думай о них». «Мне, может, и не хочется думать, но я вижу, как моя соседка старается держаться от них подальше. Это вызывает у меня массу вопросов и догадок. Отсюда вытекает и закономерное желание защитить ее. И вопрос, как уберечься самой, если компания этих ребят действительно представляет какую-то опасность?» Уже на выходе из столовой, в общей толпе учеников, я слышу, как Эмилия, наклоняясь к уху Оливии, шепчет. «А ты о чем написала сегодня, блаженная? О том, как молилась все лето?» Они с подругой смеются, а затем она кидает на меня презрительный взгляд. В нем явная угроза. «Знай свое место», — говорит он. Я закусываю губу. «Они неплохие, просто глупые», — грустно констатирует Оливия. В ее печальной улыбке все прощение, от которого на меня накатывает приступ тошноты. «Я не обращаю внимания, и ты не обращай», — добавляет она. И мы идем по коридору тихой образцовой школы, среди вежливых, спокойных и примерных учеников, такие же примерные и сияющие. Оливия улыбается, потому что давно приняла правила этой игры. А я? Я откровенно растеряна. После уроков Оливия сопровождает меня на цокольный этаж, в библиотеку. Мне выдают комплект учебников, а она отправляется искать среди полок лучший экземпляр Калевалы. Я расписываюсь в ведомости, поднимаю с тумбы книги, но что-то идет не так, и учебник литературы летит вниз, прямо мне под ноги. «Ой!» Составляю книги обратно на тумбу. Хочу наклониться, чтобы поднять упавший учебник, но вижу Кая, который уже подает мне его. Я перехватываю его взгляд, направленный почему-то на мои губы. «Привет, новенькая», — улыбается он. А я почему-то вдруг забываю, как пользоваться этими самыми губами и произносить хоть какие-нибудь слова.